Глава 7. Пузырек с ядом. С тех пор, как Лафма узнал, что Сильвия поселилась в монастыре на улице Сент-Антуан, он пребывал в состоянии возбуждения, которое вытеснило мысли о постоянно угрожавшей опасности. То, что Сильви так близка и вместе с тем недоступна, возбуждало острое желание, не дававшее ему заснуть в долгие ночные часы. Не в состоянии следить за монастырем сам, по должности заниматься слежкой Лафма не полагалось, он приказал денно и ночно вести наблюдение за монастырем под тем неопределенным предлогом, будто среди монахинь укрываются некая знатная заговорщица и ее служанка. Он даже намекал, что подозревается герцогиня де Шеврес. Агенты Лафма обязаны были следить за обеими женщинами, если те случайно выйдут из монастыря. Зная, что Шевретта, хорошо известная полиции, она по-прежнему находилась в Мадриде, вряд ли появится на улице Сент-Антуан, он постарался со скрупулезной точностью приписать мнимой служанке черты Сильви. Естественно, что на дежурство чаще всего отправлялся Никола Арди, посвященный в суть дела, но его это мало волновало. Он ненавидел эту девушку, за которой его отправляли на край света, откуда он вернулся искалеченным. У Сильвии не было никакого шанса ускользнуть от Арди. Но он, будучи далеко не глупым человеком, решил не упускать ни малейшей детали и для этого заручился помощью двух мальчишек, иногда доставлявших в монастырь свечи. От них он узнал, что мадмуазель де Вален принята в послушнице. Это известие привело начальника полиции в полное отчаяние. Можно еще было надеяться похитить из монастыря Сильви беглянку, но, надев покрывало будущей монахини, Сильви становилась неприкасаемой. Проходили недели, и Лафма охватывала ярость. Из ворот с зарешоченными окошечками никто не выходил. Лафма был даже лишен надежды увидеть Сильви за решеткой монастырской приемной, ибо ему был запрещен доступ во все святые дома, кроме приюта Винсана де Поля, который принял бы у себя дьявола, если бы тот проявил хоть один признак раскаяния. Но настоятельница монастыря госпожа де Мопу была женщиной непреклонной. К тому же между семьей настоятельницы и семьей Лафма существовала давняя вражда, и черные дела Ришелье лишь усиливали ее. Но Лафма, вопреки всем доводам разума, не мог смириться с мыслью, что дочь Кьяры потеряна для него навсегда. Он был готов цепляться за любой, даже самый призрачный намек на надежду. Именно в это время ему нанесла визит мадмуазель де Шамро. Из-за своих тесных отношений с кардиналом фрейлине королевы иногда приходилось встречаться и с начальником полиции. Оба испытывали от этого взаимное удовольствие, которое, правда, не имело ничего общего с плотской связью. Очень хорошенькая и очень кокетливая, большая транжира, но, увы, не богатая. Прекрасная нищенка, как ее прозвали, ценила прибавки наличными, получаемые от Лафма в обмен на не слишком важные сведения, которые не заинтересовали Ришелье, но вполне могли пригодиться начальнику полиции. Озабоченная своей репутацией, она никогда не заходила в Гран-Шатле, предпочитая спокойствие дома на улице Сен-Жюльен-де-Повр, а темноту — дневному свету. Но все это не мешало тому, что между ними возникла своеобразная дружба. Откинув плотный шелковый капюшон и опустив атласную маску, которой она прикрывала лицо, мадмуазель де Шамро расположилась в кресле напротив хозяина дома и приняла из его рук бокал испанского вина. «До меня дошли кое-какие новые сведения об этой дурочке де Лиль, которую все считают умершей», — блаженно вздохнув, сказала она. «О, людей, заблуждающихся на сей счет, становится все меньше. Как бы то ни было, она воскресла, и так незаметно. В самом Париже, под величественными сводами монастыря Визитации Святой Марии, она поступила туда под именем мадмуазель де Вален и стала послушницей». Лафма не стал признаваться в том, что все это ему уже хорошо известно. Он следовал принципу, что дурным намерениям никогда не следует мешать. Он сделал вид, будто восхищен своей гостьей. «Как же вы талантливы! Учитывая вашу молодость, это необыкновенно! Каким образом вам удалось разузнать все это?» «У вас свои секреты, у меня свои. Оцените то, что я их храню при себе. Я пришла сообщить вам об этом только потому, что ненавижу эту кроткую малышку Сильви, эту жеманную кошечку королевы, независимо от того, где она живет, при дворе или в монастыре. Это наглая интриганка, прямо у меня из-под носа увела место на перстнице королевы, занять которое я имела все основания. Но мало этого. Она обворожила и самого кардинала. Когда я привезла ему письмо де Гонди, которое прочли и вы благодаря моей помощи, кардинал приказал мне забыть о ней. Забыть о ней я, может быть, и смогу, но я никогда не перестану ее ненавидеть». Полузакрыв глаза, Лафма с удовольствием слушал, как лопается гнойник ненависти, который зрел в сердце красивой молодой женщины. Он чувствовал, что во имя этой ненависти Шемро выполнит любую его просьбу. «Это все ваши новости?» — наконец спросил он. «Разве этого мало? Хотя и вправду это еще не все. Не знаю, знакомы ли вы с молодым маркизом де Отанкуром, ставшим после смерти отца герцогом де Фонсоном?» «Верно. Я имела на него виды, но стоило появиться этой претенциозной дуре, как он перестал меня замечать». «Но поскольку она объявлена умершей, у вас снова появляются шансы». «Нет, ибо он никогда не верил и не верит в ее смерть. Он говорит, что если бы она умерла, он почувствовал бы это сердцем. Наивный глупец». «Отнюдь, его любовь прекрасна. Но я не совсем понимаю, что я могу извлечь из вашей информации. В монастыре мадмуазель де Лиль, де Вален, или как там ее теперь называют, неприкосновенно. В том лишь случае, пока она не уличена в преступлении против монарха или близкого к нему лица». Начальник полиции недоуменно пожал плечами. «Она в жизни не совершала ничего подобного. Кого вы сможете заставить в это поверить? Даже я с трудом улавливаю, куда нас сможет завести эта дорожка?» Презрительным жестом мадмуазель де Шемро дала понять, что слова Лафма не имеют никакого значения, поскольку она знает больше. «Куда? Кардиналу и королю». «Вы бредите». «Ничуть. Я подумала об этом после того, как они начали преследовать Сезара Вандомского за попытку отравления». «Спрашивается, почему бы этой преданной служанке семьи не разделять взглядов ее главы? Если бы у нее там, где она жила, нашли яд, это наилучшим образом устроило бы всех, ибо подтвердило бы обвинение, выдвинутое против Сезара. А избавление от семейства Вандом станет лучшим лекарством для недугов кардинала. Ведь он давным-давно ненавидит эту семейку и готов на все, чтобы их уничтожить». Я продолжаю думать, что у вас, мадемуазель, видение, и что ненависть ослепляет вас. По-моему, даже если бы вы разрушили Лувр и Сен-Жермен, Фонтебло, Шантии, Мадрид и все королевские владения, то все равно не нашли бы доказательства, которое превратило бы Сильви в изощренную отравительницу. Очень жаль, господин начальник полиции, что вы так упорно не хотите меня понять. Я полагаю, тем не менее, что если мы твердо захотим что-либо найти, то обязательно найдем. Из подбитого мехом рукава накидки она достала пузырек из толстого синего стекла и поднесла его к канделябру. Лафма вздрогнул, зрачки его сузились. Он протянул руку к склянке, но мадемуазель де Шамро крепко ее держала. «Где вы это взяли?» — озадаченно спросил Лафма. «Неважно. Важно лишь, чтобы этот пузырек нашел нужный человек и в нужном месте. После этого вам только останется послать ваших людей в монастырь визитации с приказом об аресте, против которого будут бессильны и госпожа де Мопу, и даже господин Винсан, если он там случайно окажется». Начальник полиции встал и, волнуясь, прошелся по кабинету. Потом снова подошел к столу и ударил по нему кулаком. «Не рассчитывайте на мою помощь в этом деле. Ваш план, быть может, превосходен, и вы утолите вашу жажду мщения. Но он тотчас приведет Сильви де Вален в пыточную и на эшафот. Но меня-то это не устраивает. Я хочу ее, и мне не нужен ее обезглавленный труп или изуродованное палачом тело». «Не говорите пошлостей. Вы заставляете меня сомневаться в вашем уме. Когда эту девку посадят в Бастилию, вы сможете в волю утолять вашу постыдную страсть». «На глазах у коменданта господина Дю Трамбле, который меня ненавидит, вы соображаете, что говорите? Я вижу, вы совсем потеряли голову». «Хорошо, вы устроите ей побег и спрячете в укромном местечке. Она будет безраздельно ваша, и поскольку вы спасете ее от неминуемой смерти, она даже преисполнится к вам благодарностью». Картина получалась чуть ли не идиллическая, но у Лафма были основания сомневаться, что он когда-нибудь добьется от Сильви благодарности. Не дожидаясь его ответа, гостья поднялась, снова спрятала пузырек в рукав и направилась к двери. «Мы не закончили обсуждать эту тему, мадмуазель», — остановил ее Лафма. «Но я закончила. Ах да, чуть не забыла. Скоро при дворе будет дан бал в честь маршала де ла Мейре, который одерживает столь блистательные победы, но в моем гардеробе нет ничего приличного. Мои тряпки совсем вышли из моды. А я хочу выглядеть красивой». «Значит, вам нужны деньги». «Ну что ж, согласен, но в таком случае мне нужен этот пузырек». «Чтобы его выбросить и позволить этой жалкой дуре по-прежнему мне надоедать? Ни за что». «Или пузырек, или вы ничего не получите. Клянусь вам, он нужен мне не для того, чтобы его выбросить. Я намерен им воспользоваться, но на свой лад». «Где, вы говорите, его нашли?» «В замке Сен-Жермен, в ее комнате, за гобеленом, между кирпичами в стене, но...» «Я сказал, дайте его мне». Госпожа де Шамро согласилась отдать пузырек лишь тогда, когда в руках Лафма появился туго набитый кошелек. Хотя сделала она это с явной неохотой и не удержалась от вопроса. «И что вы намерены с ним делать?» «Пузырек передаст кардиналу другой человек, ни вы, ни я. Нам он не доверяет, как только речь заходит об этой молодой женщине. Либо я ошибаюсь, либо он сообщит госпоже де Мопу, что желает побеседовать с одной из ее послушниц о серьезном деле, но, поскольку теперь кардинал передвигается с большим трудом, ее доставят к нему под надежной охраной. Я стану действовать, смотря по тому, как пойдет беседа, конца которой буду ждать. И что же вы сделаете? Пока не знаю. Может быть, мадемуазель де Вален повезут обратно в монастырь Визитации, а может, в Бастилию. Путь одинаков, ведь монастырь находится рядом с крепостью. Прибавлю только для вашего удовольствия, что я владею в Ножане довольно милым домиком, которым ей поневоле придется удовольствоваться. Если вы надеетесь на такой исход, то вы еще более безумны, чем я предполагала. А впрочем, поступайте, как знаете. Могу сказать лишь одно. Я буду действовать по-своему. Он удержал ее в ту минуту, когда она уже стояла в дверях. «Скажите только, при каких обстоятельствах вы обнаружили пузырек?» «О, совсем просто. Мне давно не нравилась моя комната во дворце, и я, наконец, сумела добиться, чтобы мне предоставили другую, как раз ту, что когда-то занимала наша кошечка. Естественно, я кое-что переделала на свой вкус и... нашла пузырек». Когда в темноте умолк перестук колес кареты де Шамро, Лафма долго сидел в задумчивости, не сводя глаз с пузырька, который положил перед собой на письменный стол. Он не сомневался, что алчная мадмуазель де Шамро целиком и полностью выдумала эту историю с пузырьком, что яд попал в ее руки каким-то иным образом. Но по-настоящему... его тревожило то, что эта ловкая девица способна раздобыть любой яд. Не на это ли она намекала, предупреждая, что если план Лафма провалится, то она сама возьмется за дело? В таком случае в будущем надо быть весьма предусмотрительным, и в обществе прекрасной нищенки ничего не есть. Нужно узнать, «Где она достает яды?» — вслух произнес Лафма. «В конце концов, это моя обязанность». А тем временем в монастыре Сильви вела гораздо более приятную жизнь, чем ожидала. Разумеется, устав монастыря и мать-настоятельница были строги, но на острове Белиль Сильви привыкла к суровой жизни. Ее не тяготила необходимость поститься. Гораздо труднее она переносила постоянные нарушения сна из-за ночных служб и долгие стояния на коленях на каменном полу часовни. Но эти неудобства искупались окружавшей ее тихой, спокойной обстановкой. Женщины, с кем она общалась каждый день, поступили в монастырь по собственному желанию, а не по принуждению. Особой радостью для Сильви стала встреча с сестрой Луизой Анжеликой. Все такая же красивая. Правда, из-за черного облачения красота ее казалась строже и возвышеннее. Все такая же кроткая, сестра Луиза с искренней радостью отнеслась к неожиданной встрече с той, кого в монастыре звали под именем Марии Сильви. Благодаря Луизе Анжелике, которая была главной над послушницами, Сильви сразу полюбили ее подруги. Особенно сестры Анна, Елизавета и Мария Фуке. Они были племянницами настоятельницы, дочерьми ее сестры, бывшей замужем за государственным советником Франсуа Фуке. У этой истинно образцовой супружеской четы христиан было 10 детей, 7 девочек и 3 мальчика, и все они выбрали путь служения Богу. Все дочери приняли постриг, сыновья стали священниками. Исключение составил лишь один сын, самый одаренный и блестящий из всех, кому предстояло продолжить род, прославив его в веках. К тому времени почтенный отец большого семейства умер, но главой семьи стал не старший сын, епископ Байонский, а младший Никола, интендант финансов при парижском парламенте. Он уже обладал большим состоянием, которое приумножил женитьбой на богатой женщине. Иногда он появлялся в приемной монастыря визитации, чтобы повидать своих послушниц, или в часовне, чтобы поклониться могилам отца и молодой, умершей родами супруги. Несколько раз Сильви встречалась с Никола Фуке, и между ними родилась симпатия, продолжение возникшей между Сильви и его сестрой Анной дружбы. Никола Фуке был молодой мужчина с тонким умным лицом, которые оживляли красивые серые глаза и улыбка, редко кого оставлявшая равнодушным. Темноволосый, изящный, стройный, всегда великолепно одетый, молодой интендант финансов вызывал заинтересованные взгляды хорошеньких посетительниц, что от случая к случаю оказывались вместе с ним в приемной монастыря. Судя по тому, что взгляды эти смущали молодого вдовца, внимание светских красавиц не успело его испортить. Сестры его обожали, и даже Сильви поймала себя на мысли, что если бы ее сердце не было отдано Франсуа, она, наверное, не осталась бы безразлична к обаянию этого привлекательного мужчины. Господин Фуке не мог скрыть свое недоумение. Он никак не мог понять, что привело ее за монастырские стены. Но самая большая радость Сильви заключалась в том, что она вновь обрела своего крестного отца. Благодаря особой милости, которая объяснялась ее положением послушницы, они увиделись не в большой приемной монастыря, а в комнате, где посетителей принимала мать-настоятельница и где не было решетки. Поэтому они смогли обнять друг друга, взволнованные долгожданной встречей. Лишь после бесчисленных поцелуев, поцелуев отца, вновь обретшего потерянную дочь, и поцелуев дочери, вновь соединившейся с отцом, Персиваль на расстоянии вытянутой руки отстранил от себя Сильви, чтобы лучше ее рассмотреть. «Я никогда не поверил бы, что смогу так долго жить вдали от вас», — вздохнул шевалье де Рогинель. «Но, девочка моя, как тяжело мне видеть вас в этом наряде!» «Разве он мне не к лицу?» — весело спросила Сильви, повернувшись на каблуках и тем самым подтвердив, что она по-прежнему осталась кокеткой. «К лицу, но, к сожалению, он скрывает ваши прекрасные волосы, и к тому же вы кажетесь выше ростом. Но, может быть, за это время вы действительно подросли?» «По-моему, да», — улыбнулась Сильви. «Мне кажется, теперь я смотрю на жизнь несколько свысока, но не настолько, чтобы у меня при этом кружилась голова от собственных достоинств. О, мой милый крестный, как часто я думала о вас! Как вы думаете, смогу ли я когда-нибудь снова жить у вас? Сейчас я большего от жизни и не желаю». «Но от жизни всегда надо требовать большего», — рассмеялся Рогинель. «У вас все впереди, и я надеюсь, что вы сумеете употребить свою жизнь на нечто иное, нежели читать в будущем книги старику или готовить ему травяные отвары». Лицо Сильви погрустнело. «Но именно этого я хочу больше всего. Поймите, если даже Франсуа каким-то чудом полюбит меня, между нами будет стоять тот ужас, тот кошмар, который неотступно меня преследует. Кроме того, я знаю, он любит другую женщину, и он гораздо выше меня по положению. В мире существует не только Франсуа», — сердито возразил Персиваль. «Я знаю, как сильно вы его любите, милая моя, но у вас есть право на собственную жизнь, которая не должна быть тенью его жизни. Разве вам не хотелось бы иметь детей?» «О да, но чтобы иметь детей, нужно иметь мужа, а мне кажется, я скорее предпочту стать невестой Господа, чем выйду замуж за нелюбимого». Отдавать себя Богу за неимением лучших предложений не слишком для него лестно. О, у Бога слишком много страстных невест. Я затеряюсь в их толпе. Богу, по крайней мере, ведомо, что мне пришлось испытать. Если мне придется признаться в этом еще кому-нибудь, я умру со стыда. Я отлично понимаю свое положение. Кому я теперь буду нужна? Молчите! Я запрещаю вам подобные богохульные речи. Когда мы заберем вас отсюда, вы сможете выйти замуж, если сами того пожелаете. После этого свидания Персиваль не раз приходил в монастырь, но в монастырской приемной, которая, несомненно, была самой светской и посещаемой во всем Париже, всегда находился в толпе визитеров.